Мир вам, братья и сестры. Меня зовут Виталий, я пресвитер Третьей Кишиневской Церкви. Был у вас в гостях последний раз, так я считал, 4 года назад на жатве. Точно, что вы меня уже не узнаете, у меня прическа другая уже. За эти 4 года я очень изменился. И даже те, с кем я лично знаком, смотрят удивительно, ты или не ты. Точно, что изменился и сильно. Даже на таможне в паспорт смотрят и говорят, не очень похож. Брат Сергей сказал, что гостей обычно слушают, лучше слушают. Но здесь еще можно поспорить. Гости вообще приносят две радости. Первую радость, когда приезжают. И вторую радость тоже приносят. Мы, конечно, хотели бы принести вам первую радость, но если не получится, второй точно не обделим радостью. Я буду проповедовать о человеческой стороне спасения. Вообще все темы проповедей Библии можно разделить на две большие группы, на две большие части или на два раздела. Первая часть – это Божья сторона спасения, а вторая – человеческая. И вот Божья сторона спасения – это то, к чему добавить ничего нельзя. Она в совершенстве была исполнена. А вот человеческая сторона спасения, так написано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. А если совершаете, то значит это процесс. И об этом процессе мы должны много и много рассуждать. О Божьей стороне спасения, ну, как правило, информационные проповеди звучат, что Бог для нас сделал, раскрывают служители доктрины спасения, которым мы радуемся. А вот о нашей стороне спасения нам приходится рассуждать, как о пути, по которому нам нужно идти. Текст, прочитаю, записан в первом послании Петра, из 4 главы буду читать с 1 стиха, выборочно, первые 5 стихов. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас». Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Я не буду рассуждать о контексте. И даже главную мысль этого отрывка я не буду извлекать. Темой проповеди я избрал два слова из этого отрывка. Воля Божья, которая противопоставляется воле языческая. И вот в этом отрывке очень ярко апостол Петр противопоставляет нашей греховной прошлой жизни настоящую христианскую жизнь. То есть раньше вы жили по воле языческой, а сегодня вы живете по воле Божьей. Почему эта тема важна, братья и сестры? Почему я ее избрал для проповеди? Потому что от исполнения воли Божьей в жизни христианина напрямую зависит вопрос его спасения. Помните, в Матфея в 7 главе написано, «Не всякий, 21 стих, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Отца Моего Небесного». Что дальше написано? «Исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вот где секрет нашего спасения. Воля Божья, она, можно разделить, делится, можно сказать, на два основных направления. Есть индивидуальная воля Божья по отношению к каждому человеку лично. То есть у Бога есть намерения, замыслы, планы относительно каждого человека лично. И вторая сторона воли Божьей – это универсальная воля Божья, которая одинакова для всех, без исключения. И вот она открывается в Священном Писании нам очень ясно, очень ярко и доступно. Я не буду сегодня совершенно касаться индивидуальной воли Божьей. Я бы хотел с вами говорить об этой воле Божьей универсальной, которая касается каждого, непосредственно каждого из нас, от исполнения которой сегодня зависит наше спасение, наша жизнь в вечном раю, в вечном блаженстве. Когда апостол Павел прощался с ефесскими пресвитерами, это описано в 20 главе Деяния святых апостолов, он сказал им такие слова, говорит: «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Волю Божью можно исполнить частично в своей жизни, и этим самым мы не исполним волю Божью. И вот Павел говорит: «Я чист от крови, потому что я всю волю Божью исполнил в жизни». Время у меня всего лишь полчаса, но я постараюсь говорить о всей воле Божьей, об универсальной воле Божьей, которая сегодня оставлена на страницах Священного Писания. Я думаю, что вы мне в этом поможете, не так ли, братья и сестры? Вы же читаете Библию. План чтения Библии представляется нам на каждый год, и все члены церкви хорошо знакомы. Я не буду о новом говорить совершенно ни о чем, но постараюсь каждый пункт воли Божьей проиллюстрировать, вместе с вами о нем порассуждать, и на этом закончится моя проповедь. Исполнил волю Отца Христос. На закате своей жизни Христос молился Отцу. В 17 главе Евангелия от Иоанна говорил: «Я исполнил волю Твою, Отче». То есть в конце жизни с уверенностью Христос говорит, что «Я исполнил волю Отца». Мы сегодня живем в период такой, когда много философских лозунгов нам предлагается. Я когда в школе учился, нам говорили, что главное в жизни – построить дом, посадить дерево и родить троих детей. Почему троих? Потому что если двое, то это не развивается человечество, это просто остается на том же, в том же количестве. А вот если трое, то это уже хорошо, то это уже идет какое-то развитие. Но, друзья, перед смертью ни дерево, ни дом, ни даже дети не помогут нам поднять глаза к небу, а только удостоверение того, что исполнил волю Божию в жизни, вот это поможет нам с дерзновением поднять глаза к престолу благодати. Ну, давайте мы вместе с вами посмотрим, где первый раз мы в Священном Писании встречаем такое конкретное, ясное повеление, что это воля Божья, вы должны ее исполнять. Не помните, братья и сестры? Вообще, у вас принято задавать вопросы на проповеди? Можно? Можно, да? Отвечать не принято? Ага, вот как. Ну, тогда я буду сам вопросы задавать и сам отвечать. Так, да? Или все-таки вы мне поможете? Первое послание Петра, 2 глава, 15 стих. Я уже первую волю Божию, первый пункт подскажу, а потом, может, вы все-таки поможете мне. «Ибо такова есть воля Божья». Помните, что дальше написано? «Чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». 11 и 12 стихи. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Добрые дела в жизни христианина. У нас с вами есть очень солидная ширма, за которую привыкли прятаться верующие, говоря, что делами человек не спасается, да? Вот как удобно, как великолепно. Добрые дела – это второстепенно, а главное что? Вера, правда? Но, братья и сестры, вера без дел, написано, мертва. И делами человек не оправдывается, но делами человек показывает свою веру. Спасается на основании веры. Но если нету дел, нет веры. Вот какая взаимосвязь. Дела просто показывают наличие веры, на основании которой происходит спасение. Добрые дела. Вообще, раньше так говорили. Верующие – это те, помните, как говорили? Кто друг другу? Забыли уже. Помогает. Да, вот кое-кто говорит. А дети уже забыли эту фразу. Верующие – это те, кто друг другу помогает. Сегодня так говорят? А? Говорят или нет? Реже, правда, реже. А что изменилось, братья и сестры? Мы стали тяжелее жить? Мне кажется, жизнь стала легче. Ну, материально, я имею в виду. А фразу эту забыли. У нас в прошлом месяце в Молдавии было бедствие, бедствие серьезное. Пограничные поселки рядом с Румынией затопило. И затопило так, 4 поселка, там есть наши церкви. Может быть, кто следит за информацией. Один из административных поселков просто прекратил существование. Крыши домов покрыла водой, река Прут вышла из берегов. И остались только макушки тополей. Вот находится село в долине, когда переезжаешь через гору, остановился на горе и гладь, как на море. И макушки тополей торчат, высоких деревьев. То есть поселок, называется Кот-у-Море, он совершенно уже не будет существовать. Его разровняли бульдозерами, больше не будет. Там его нет смысла восстанавливать, там только бетонные столбы остались, а все остальное разрушено было водой. И вот в этих поселках 5 лет назад, если вы следили за сообщениями, было такое сообщение, помешали крещению. Когда зашли крещаемые в воду, то жители поселка собрались, организованные, настроенные православным священником, брали в руки грязь и кидали в крестителя, в крещаемых, и очень опачкали, в черной грязи вышли. Святые люди из воды вот так сильно противостали крещению. Это было именно вот в этих поселках, на этом озере, в этой долине. Ну и сегодня многие говорят, что это просто гнев Божий излился на эти поселки. Но люди, которые участвовали в этих беззакониях, в этом безумии, у них закрылись уста. Когда только начала вода прибывать, это было поздно вечером, с окружающих сел стали съезжаться братья, сестры. Сегодня у нас уже есть точная статистика, 49 человек пострадали, не погиб никто из членов церкви, но 49 человек остались без крова совершенно. Наших друзей, члены церкви с их детьми. И вот, когда начала вода прибывать, насыпь, дорога находится на насыпи, сельская дорога, а село в долине. И вода медленно прибывала, примерно за час, сантиметров 40-50. То есть медленно успевали люди выносить кое-какое имущество. И вот подъезжали на микроавтобусах, кто на тракторе, созванивали члены церкви, и с окружающих церквей приехали и спешно выносили имущество. Понимали, что дамба прорвала, посмотрели, надежды никакой нет на спасение, долина будет заполнена абсолютно вся, и стали вывозить вещи. Есть много жутких фотографий, как уже по грудь в воде, пресвитера носят вещи вот так над головой, поднятые руки, и выходили. Выносили, конечно, едва успевали только спасти свои вещи. Друзья, таких чистых поросят мы еще никогда не видели. Вода прибывала, и поросята поднялись так высоко, что одни только морды остались сверху. Их вода абсолютно вымыла, успели погрузить и даже скот в транспорт вывести. Они, конечно, были очень уже чистенькие, вымытые. Спасали, успели многое спасти. Не хватило времени помочь неверующим. Просто физического времени не хватило. Вода прибывала, прибывала. И один выходит православный. Он взял с собой маленький кулечек с ценностями своими. Вышел с дома, посмотрел на эту большую суету, как верующие выносят вещи, грузят их, и говорит: «Вам хорошо, вы верующие, а я кому я нужен, православный?» Махнул рукой, посмотрел на свой дом, который через 6 часов ушел под воду, заплакал и ушел. Свидетельство было большое. Сегодня дали участки. Правительство дало участки, предложило многие программы благотворительные, которые пока, к сожалению, не работают. Поселки разрушены, люди палатки поставили, живут в очень примитивных условиях. Но участки дали на горе, чтобы люди строились. И вот 2 недели назад уже дом накрыли крышу одной семье. Сейчас 3 дома уже поднимаются, это наших друзей. Строим силами Молдавии, всей Молдавии. Вот объявляют, у нас на прошлой неделе уехало две бригады из церкви строить. Так бескорыстно, друзья, по два, по три дня собираются в бригады. Кто что умеет делать, кто умеет кушать, варить, кто умеет строить, кто копать умеет. Всякую работу люди выполняют. Приехал две недели назад премьер-министр. Голые участки. А наших четыре дома поднимаются. Верующих. У них программы благотворительные, а все стоит, технику подтягивают, все медленно. Тут холода наступает, людям жить негде, люди в палатках живут. И премьер-министр зашел на нашу стройку и попросил у брата, говорит, дай мне мастерок сфотографироваться на вашей стройке. На наших негде фотографироваться, еще ничего не строится. А вот на ваших стройках хочется сфотографироваться. И вот фотографии наших строек, они попали в газеты. Никто не знает, что деньги строят, простите, что дома строятся не за деньги правительства, что премьер-министр просто сыграл театр, вот так сфотографировался на нашей стройке, а члены церкви смотрят на наши дома и радуются. А вокруг местные люди знают, что там прославляется имя Божие. Говорят, верующие – это те, кто друг другу помогают. Друзья, если мы все называем Бога Отцом, между собой мы кто? Между собой кто? Не дети, а братья и сестры. Братья и сестры, верно. Скажите, если родной брат к вам подойдет и попросит сделать какую-то вам услугу, ну, например, ну, вы умеете там штукатурить, плитку класть или же еще что-то умеете делать, и к вам подойдет родной брат, назовете ли вы ему полную сумму стоимости? Ну, скажите честно, не назовет. О, не дай Бог, не дай Бог. У нас есть в церкви братья, не один брат, а много таких братьев, которые принципиально братьям и сестрам делают любую работу за полцены. Он говорит, ну не могу я с тебя взять всех денег, ты же мне брат. Бесплатно тоже не смогу сделать, потому что мне семью кормить нужно. И если всем братьям делать, ну просто нужно тогда быть на содержании. А вот за полцены я смогу тебе сделать, и мне хватит. И вы знаете, таких много братьев. А есть те, копейку не спустит ниже. Копейку не спустит. И у меня всегда возникает вопрос, брат ты или нет? Есть у тебя какие-то родственные чувства? Я был подростком еще. И помню, как-то попал в машину к одному брату. Поздно закончилось собрание, какое-то общение. И когда уже возвращались домой, он говорит, я тебя подвезу поближе. У него большая семья, 9 детей, у него был микроавтобус. И вот как-то я туда среди детей прошел, пригласил он меня. И когда мы уже ехали домой, я смотрю, он проехал свой перекресток и едет дальше. А я молодой, мне пробежаться там 3 километра, никаких проблем. Общественный транспорт, это были 90-е годы, он плохо ходил, уже после 7 вечера уже совершенно никакого транспорта не было. Я говорю, да мне 15 минут, я дома буду. А дети наперебой говорят, ты знаешь, наш папа, у него есть правила в жизни. Если кто-то сел в нашу машину, он его должен довести до дома. Знаете, друзья, мне очень стало приятно. Даже не от того, что он меня подвез, а что у этого человека есть поистине христианские чувства к братьям и сестрам. И когда я в церкви видел, что кто-то садится в его микроавтобус, мне было очень приятно. Я знал, что он довезет его домой. И это отношение он сохранил. Он немного, не намного старше меня, всего лет на 15. Вот этот брат, сегодня у него уже большая семья, а вот это правило он сохранил, благословил Бог и его, и его семью. Написано «Имя Божье». Прославляется тогда, когда мы проводим добродетельную жизнь. Мы с вами, братья и сестры, созданы, так в Библии написано, на добрые дела. Я не хочу, чтобы мы сейчас проводили строгий анализ. Вообще мы, люди, склонны анализировать чью-то жизнь. А вот давайте мы посмотрим на свою жизнь. Мне легко в вашей церкви проповедовать, потому что я не знаю, какие у вас принципы взаимоотношений, как вы друг другу делаете добро. Я просто этого не знаю, поэтому мне легко говорить. Я просто говорю, как оно должно быть по Слову Божьему. И как будет хорошо, если в наших церквах, о наших церквах будут говорить, что это люди, которые друг другу помогают. Это будет благословение для церкви. Имя Божье будет прославляться через добродетельную жизнь. Это первое. Воля Божья. Что мы еще читаем, братья и сестры? В какой грани жизни еще должна проявляться воля Божья или исполняться? Помните, нет? Вот так, по порядку, как написано. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. В нашем братстве это главный лозунг. Освящение. Воля Божья есть освящение ваше. Я встречал таких людей, которые говорят: вот я такой, как есть, такого и принимайте. Хотите, принимайте, не хотите, нет. А я вот такой, как есть. Братья и сестры, правильный подход или нет? Для чего мы с вами регулярно собираемся на богослужение? Для чего мы с вами проповеди слушаем, говорим эти проповеди? Какова цель? Быть лучше. Правильно, нет? Одна из целей – быть святее, быть ближе к Господу. Кто-то сказал так, что когда у нас хорошее настроение, мы показываем, какие мы должны быть. А когда у нас плохое настроение, мы показываем, что? Какие есть. Вот и все. И когда у нас стесненные обстоятельства, Бог нам подносит зеркало, чтобы мы увидели, какие мы есть на самом деле. Вот для чего, братья и сестры, нам нужны скорби и трудности, чтобы мы сами увидели свое истинное лицо. Помните, статья «Вестник истины», наверное, это было 2-3 номера назад. По-моему, статья Гордона, я не могу точно вспомнить, да, по-моему, его статья. Он говорит о четырех лицах человека. Первое лицо – это которое мы показываем в обществе, в церкви. Нас знают как одно лицо. Второе лицо – это наше лицо в семье. Согласны, что оно чуть-чуть отличается? Ну, я не хочу сказать радикально, чуть-чуть отличается, правда? Или нет? Или это только у нас так, братья и сестры? Все-таки отличается человек от того, какой он в церкви, от того, какой он дома, да? Если вы хотите узнать, какой я в действительности, вы спросите мою жену. То, что за кафедрой или в собрании, это одно лицо, а дома другое, немножко другое. Человек себе чуть-чуть больше позволяет дома. Третье лицо – это которое он знает сам. Этого не знают ни дома, ни семья, ни жена, он сам знает. А четвертое лицо, которое он и сам не знает. Знает только Бог. Он сам не верит, что он на такое способен. И вот когда приходят трудности, приходят испытания, друзья, это время, когда Господь подносит нам зеркало. И вот это истинное наше с вами состояние. В самые напряженные моменты жизни, в самые трудные, в самые экстремальные критические моменты жизни мы видим свое настоящее лицо. Бог говорит, что сверхиспытание, сверхсил испытания не пошлет. Но для того, чтобы мы себя увидели, Он посылает трудности. И очень хорошо, когда мы сделаем с вами правильные выводы, когда мы опять будем поститься, опять смиряться, опять углубляться в Слово Божье, плакать перед Богом и просить милости. А хуже, когда мы будем оправдываться и винить. Это тот виноват, это он меня вывел из равновесия. Это гаишник нехороший, который придрался ко мне, который стал какие-то возводить на меня порочные обвинения. Скажите, братья и сестры, если волк укусит овцу, как овца себя поведет? Она его укусит обратно? А? Нет? А если волк два раза овцу укусит? Укусит обратно? А если 10 раз? Укусит? Тоже нет. Он ее загрызет, он ее съест. Она будет молчать. Так, братья и сестры, или нет? Христос говорит: я вас посылаю как? Как овец. Ну, а если один раз нас укусили, второй раз, третий раз, пятый, а потом уже говорят: я не выдержал. Как это называется? А? Это, наверное, не овца, а как это называется? В овечьей шкуре, правда? Есть разница, братья и сестры, между овцой и в овечьей шкуре? Есть. Вот для чего нам нужно освящение. Представьте себе, братья и сестры, если все, кто хотят, они попадут в Царство Небесное. Вы меня простите за откровенность, но на такое небо я не хочу. Господь сравнил церковь таким прекрасным сравнением с невестой. А брак совершается на основе подобия, на основе соответствия. Вы согласны? Бывает такое в церкви, я не знаю ваших свадьб, ваших пар, но бывает такое, что в церкви свадьба, а все вокруг говорят, не пара, да? Бывает, правда? Так вот, у Господа будет пара. Невеста будет соответствовать жениху. И в этом будьте уверены, братья и сестры. И если сегодня мы встречаем такие браки, что есть женихи, которые... Вот вы даже книги читали, я не хочу сейчас фамилии авторов называть, что брак заключается на основе жалости. Ну, не на основе любви, а вот как-то вот посмотрел жених на невесту, на девушку, и как-то он, ему жалко ее как-то стало. Вот больше чувства сожаления, сострадания переполняли его сердце, чем любви. И вот такие браки на земле есть. То в Царстве Небесном брак будет невеста Иисуса Христа с Господом на основе подобия или соответствия. А что такое соответствие? Вот возьмите карандаш и поломайте. И вот одну часть карандаша возьмите и постарайтесь взять еще пачку карандашей и ломать, и подбирать. Подберете? Не подберете. Нужно вот то, что точно-точно совпадет. И вот так вот у Господа нашего должны соответствовать жених невесте. А какой наш жених небесный? Святой, праведный. У меня недавно, недели две назад, с одной сестрой, я ее сестрой называю, она пришла с регистрированной церкви к нам, ну, у нее такой конкретный резкий вопрос. Какие у вас претензии к регистрированной церкви? Она какое-то время, ну, у нее были некоторые трудности, я с ней давно знаком, я ее приглашал в церковь, беседовал много с ней, но она приходит и говорит, мы с ней обстоятельно о многих вопросах говорили. Она говорит, вот скажите мне конкретно, пожалуйста, какие у вас претензии? Я говорю, я скажу откровенно. Я эту церковь, как ты ее называешь, я за церковь не считаю. О, вы знаете, что я услышал? Как вы можете? Что вы на себя берете? И такие стали реплики. Я говорю, послушай, сестричка, я тебе сейчас объясню. Не знаю, как у вас, но у нас... В регистрированной церкви баптистской крестят без всякой селекции. То есть, по желанию. Кто желает принять крещение? Поднимают руки. Их с ними проводят занятия и всех крестят. Рожденный свыше или нет. А сегодня даже уже практика пошла такая. Заготавливают диакона белые одежды, халаты и прямо на берегу. Обращение к отдыхающим. Кто желает принять крещение? Это у нас так. В регистрированных церквах. И очевидцы мне рассказывают. Стоят две девушки в купальниках и разговаривают между собой. Одна говорит, пойдем покрестимся. Другая говорит, да зачем тебе это надо? Да пойдем. Она говорит, да прекрати. Она говорит, да что тебе помешает? И вот такой вот диалог. Минуту-две торговались. Она говорит, да ладно, пошли. Пошли, одели халат и крестились. Я говорю, я не против. Там Слово Божие проповедуется. Будут спасенные, без сомнения, кто получит рождение свыше. Но церковью, где глава Христос, этого нельзя назвать. Это общество нельзя назвать. Вы знаете, она опустила низко голову, согласилась. И это всего лишь один важный принцип – освящение. Принцип освящения, исполнения воли Божьей в освящении не поставили во главу угла, а сделали все для удобства, братья и сестры. Мы не против удобств, но мы против удобств, которые разрушают евангельские истины. Они говорят, зачем вы трогаете замечаниями людей, зачем вы их беспокоите? Пусть человек слушает Слово Божие, ты можешь обидеть человека. Ну да, и вот так вот наполняется общество невозрожденными людьми, и церковь перестает быть церковью, если не живут члены церкви жизнью очищения и освящения. Братья и сестры, это очень важный вопрос. Становимся ли мы каждый день лучше? Преображаемся ли мы в образ нашего Господа? Можем ли мы сказать, что вчерашний день он нами осужден, и мы уже сделали для себя какие-то выводы, мы свою жизнь проанализировали, сегодня мы стали лучше. Ведь это так важно, чтобы, забывая заднее, мы простирались вперед, чтобы жили жизнью освящения. Это, братья и сестры, еще один важный принцип в исполнении воли Божьей. Ну и о третьем хотел бы говорить принципе, помните? Что о третьем сказано? Я нашел только три проявления воли Божьей, глобальной воли Божьей в отношении детей Божьих. Здесь же в послании Фессалоникийцам обычно этот принцип читают или же о нем проповедуют на праздник жатвы. Помните, что написано? «Ибо такова у вас воля Божья». А какова? Совершенно верно. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Знакомый текст, да? Знаете, друзья, я только, наверное, лет 10 назад серьезно стал рассуждать над этим текстом, со мной заговорил Господь. Так-то я его с раннего детства, я в христианской семье воспитывался, я понимал, что это очень правильно, нужно за все благодарить. Но наступил момент, когда в слово «все» мне пришлось включить все. Братья и сестры, это важно. В слово «все» включить все. И не отмолчаться, не стиснув зубы переждать, а поблагодарить за все. Так написано, такова воля Божья. Знакомо ли, братья и сестры, нам это состояние? Начинал Господь меня учить за все благодарить. Помню, как-то тысячи километров я проехал. Очень длинная была поездка. Я ездил с Михаилом Ивановичем. Это было, наверное, с десяток лет назад. Возвращаемся. Тяжелая погода. Мокрый снег идет. Все замерзает. 12 часов ночи. Очень далекое расстояние позади. Очень устал. Переехали уже молдавскую таможню. Домой остается километров 250 ехать. Ну, по такой погоде 60 км в час, больше нельзя ехать. Ограниченная видимость, идет мокрый снег, все замерзает, очень уставший. Ну, и так понимаю, что к рассвету будем дома. Раньше не получится. Ну, и такое, знаете, унылое настроение. Проехали таможню, уже вышли на финишную прямую, уже нас никто не должен останавливать, спокойно себе едем. Ну, увидел как-то Михаил Иванович во мне такую грустинку. И говорит, смотри, как все прекрасно, слава Богу. Я поворачиваюсь и спрашиваю, за что, слава Богу? Ну, погода совсем не для водителя, совсем. Он говорит, смотри, тумана нету. Я думаю, еще тумана не хватало нам к этой дороге. Скользкая морозная дорога, идет мокрый снег, все замерзает, щетки обледеневают, все неудобно, все так неприятно. Еще тумана не хватало. Ну, едем, как-то он пытается поднять мой дух. А напряжение, напряжение. Час проехали, за час ночи время перевалило, густой туман опустился, густой, добавился к этой слякоти, к этому гололеду. Я опять замолчал, еду молча. Он говорит, смотри, как все прекрасно, слава Богу. Я опять поворачиваюсь, спрашиваю, за что? Он говорит, у нас колеса не пробиваются, у нас мотор в порядке работает, у нас нет проблем. Что-то, ладно, там этот снег, гололед, туман, это же совершенно мелочи, слава Богу. Знаете, я смотрю на него, думаю, ну оптимист, оптимист. Итак, еду, как на автопилоте, в полудреме, спокойно, медленно. Вдруг, откуда ни возьмись, какой-то бомж на дороге копошится, что-то делает, а видимость ограничена. Знаете, у меня такой прилив адреналина, я резко вывернул, объехал его. Ну, и у меня мурашки по телу прошли так. Я такой очень расслабленно ехал. И у меня вырвалось из уст: слава Богу! Слава Богу за туман, за гололед, за то, что ничего не ломается. Я на человека мог наехать. Слава Богу! Как хорошо! Как хорошо все! За все поблагодарить Бога. Я хорошо знаю служителя, который был токарем. Ну, и не соблюдая технику безопасности, у него там получился несчастный случай. Рукав был, обычно токари застегивают рукава, он не застегнул. И затянуло в станок, не успел отдернуть руку, ему оборвало палец. Просто сорвало полностью палец, упал палец. Ну, бригада большая, цех, он схватился за обрубок, за культяпку. И от боли прыгает, темнеет в глазах и говорит: слава Богу, слава Богу, слава Богу. И ничего не может сказать больше. Вокруг собралась бригада, ну, видят, лужа крови. Говорят: ты что, с ума сошел? Что с тобой? Он говорит: слава Богу, что не всю руку оторвало. Знаете, друзья, как важно найти от сердца, за что поблагодарить Бога. Вы представляете себе человека, который за все благодарит? За все. Такой человек будет роптать? А? Нет, он за все благодарит. Вот за все. Такой человек будет вредным, капризным. Братья и сестры. Будет? Нет. А представьте себе церковь из таких людей. Из тех, которые не ропщут, не капризничают, которые не выставляют какие-то амбиции, не обижаются. Это те, которые за все благодарят. И вот это, братья и сестры, это идея нашего Господа в создании церкви. Преобразовать наш характер до такого уровня, чтобы мы научились за все благодарить и в слово «все» включать все. Обидели — сказать «слава Богу». Что-то, чего-то не хватает — сказать «слава Богу». Но не стиснув зубы, а от сердца поблагодарить Бога. Какая красивая будет церковь, если там будут за все благодарить. Правда? А взаимоотношения между братьями и сестрами изменятся, братья и сестры, если будут все за все благодарить? Будут конфликты в церкви, будут какие-то недопонимания, будут ли пресвитеры посещать по домам, разбирать трудности? Будут такие, если мы исполним просто волю Божью. Давайте мы повторим и будем молиться. Воля Божья открывается нам в трех направлениях. Первое – это что? Не просто помощь, а делать добро. Второе – жить жизнью освящения. И третье – за все благодарить. Ефесянам 5 глава 18 стих написано: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Нерассудительный – синоним этого слова какой? Ну, давайте так, по-русски, как мы разговариваем. Глупый, да? Нерассудительный. Ну, то есть, человек нерассуждающий, безрассудный. Библия называет человека, который живет не по воле Божьей, называет нерассудительным. Я не хочу говорить другое слово. Мягко сказано, нерассудительным. Поэтому воля Божья, она проявляется к нам, простите, она открывается к нам в трех направлениях, в которых мы должны возрастать. И если мы будем возрастать в познании воли Божьей, мы будем преображаться в образ Господа. И только таким путем, братья и сестры, только таким путем мы сможем достигнуть Царства Небесного. Не всякий, говорящий: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, мы Тебя сердечно благодарим за то, что Ты нас соделал детьми Своими. Ты простил нам грехи, извлек из этого мира, из этого тенистого болота. Господи, ничем мы не лучше других, но Ты простер свое благоволение к нам, назвал нас своими детьми, а между собой мы стали братьями и сестрами. Господи милосердный, благослови каждого из нас осознать это родство, которое мы в Тебе имеем, прекрасное родство, эту близость, которую Ты нам подарил ценою крови Сына Иисуса Христа. Господи, благослови жить жизнью освящения, приближаться к Тебе, преображаться в Твой образ, понимая, что ничто нечистое в святые небеса не войдет. Благослови, Господи, упражнять себя в благочестии. Благослови, милосердный Господь, иметь добрый характер, благодарный за все. Окажи милость каждому из нас возрастать в этом и преуспевать. Господи, благослови и меня, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Слава Тебе за все да будет и хвала. Аминь.